После ужина ребята предъявили мисс Прайс свои требования. Она выслушала все доводы, признала их справедливость, но то и дело всплескивала руками, приговаривая: «О боже, о боже!» Ребята пытались ее переубедить. Они были очень рассудительны и сдержаны. «Всего один раз, мисс Прайс, и мы бросим! Обидно не побывать в прошлом!» «Я против», — повторяла мисс Прайс. «Я решительно против. Если что-нибудь с вами случится, я не смогу вас выручить. Я сожгла книги». «Нет», — в ужасе вскричала Кэрри. «Да, да, я их сожгла», — расплакалась мисс Прайс. «Они были слишком секретны». «А вы что-нибудь помните наизусть?» «Ничего существенного. Одно-два несложных заклинания. О, Господи, это все моя вина. Я только хотела проверить. Просто из любопытства. Действует ли заклинание? Я и представить себе не могла, что все начнется сначала». «Ну, пожалуйста, разрешите нам попробовать, мисс Прайс», — настаивала Кэрри. «Всего разочек, и мы никогда больше не будем просить». «Мы же сдержали слово, а вы свое не держите, если не даете нам даже попробовать слетать в прошлое. Мы никому не сказали, что вы ведьма, а теперь...» «Раз вы все равно не разрешаете нам использовать заклинание, получается, что мы могли бы и рассказать? Какая разница?» «Кэрри!» — воскликнула мисс Прайс, вскакивая с места. Глаза ее странно заблестели. Длинный тонкий нос неожиданно показался еще длиннее и тоньше. Подбородок заострился. Кэрри встревоженно отпрянула. «Ой, мисс Прайс!» — нервно пробормотала она. «Если бы я думала...» Продолжала мисс Прайс, все ближе придвигая лицо к отступающей Кэрри. «Если бы я хоть на минуту подумала...» «Не надо», — взволнованно сказала Кэрри. «Мы никогда не расскажем, никогда, потому что мы обещали, и мы вас любим». «Но», — храбро прибавила она, — «справедливость есть справедливость». Мисс Прайс посмотрела на Кэрри еще минуту-другую, а потом без сил опустилась на свой стул, уронив руки на колени ладонями кверху. Лицо ее стало вдруг усталым и печальным. «В профессиональном отношении я ничего не стою», — сказала она. «Надо было заколдовать хорошенько всех троих и заставить вас замолчать раз и навсегда». Она вздохнула. «А теперь слишком поздно». Кэрри нервно взяла безжизненную руку мисс Прайс в свои. «Не волнуйтесь», — успокаивала она ее. «Правда». «Не стоит!» «И в профессиональном отношении вы были великолепны!» — от всего сердца воскликнул Чарльз. «Ты вправду так думаешь?» — неуверенно спросила мисс Прайс. «Да, мисс Прайс, да!» — заверила ее Кэрри. «Не падайте духом, вы моментально все вспомните. Стоит только настроиться». «Вы думаете, я смогу?» — слабо спросила мисс Прайс. «Вы это не просто так говорите». «Я это знаю!» — кивнула Кэрри. Мисс Прайс пригладила волосы, словно опасаясь, что они растрепались. «Надеюсь, что вы правы», — сказала она своим обычным голосом. «И поскольку у вас есть уже некоторый опыт, и вы обещаете, что поездка послужит вашему образованию, что вы примете все меры предосторожности и будете очень осмотрительны, я не нахожу», — она посмотрела на ребят тяжелым взглядом, почти изучающе, и вздохнула, — «что одно короткое путешествие в прошлое может кому-нибудь навредить».